Если рассматривать творчество Шумана вместе с историей болезни, с ее разнообразной изменчивой симптоматикой и фазовым течением, то можно предположить, что у него был циклический психоз, то есть маниакально-депрессивная болезнь. Депрессивные состояния, связанные со страхом, которые сопровождались многочисленными физическими недомоганиями, сменяющиеся периодами хорошего настроения и повышенной активности, все это позволяет присоединиться к мнению Груле. Тем более, что в семье Шуманов есть наследственные факторы, наряду со склонностью к депрессивным настроениям у обоих родителей, еще и самоубийство его сестры и дяди. Однако при более внимательном рассмотрении некоторые симптомы не подходят к этому диагнозу, например, его параноидальные мысли об отравлении, слуховые галлюцинации, полное отсутствие жалоб во время депрессии, хотя он нередко был агрессивен и жаловался на своих близких. Диагноз «циклический психоз» теряет свою достоверность, если проанализировать поведение Шумана вне состояния психоза. Можно было бы ожидать, что в это время он будет менее агрессивным, активным и контактным. Однако и в этот период он не уживался с людьми. Его молчаливость принимала иногда гротескные формы. Он даже мог обескуражить собеседника достаточно умным и содержательным замечанием, если обсуждались волнующие его темы. Странными были его внешность и поведение. Выдвинутые вперед округленные губы, создавалось впечатление, что он засвистит. Полузакрытые веки, привычка без всякого повода ходить по комнате на цыпочках – все это напоминает поведение, которое в медицине называют стереотипом, но для циклического психоза оно нетипично. Такого поведения не наблюдалось у него до первого приступа в 1833 году. В юности Шуман был живым, очень контактным со своим окружением человеком, в кругу друзей охотно выступал с литературными или музыкальными импровизациями, всегда хотел быть в центре внимания. Его письма сжатыми, содержательными и интересными. В них нет и намека на сдержанность и замкнутость. Василевский полагал, что Роберт Шуман потерял свой веселый нрав в период полового созревания. Он, очевидно, имел в виду охватившую его мечтательность в этот период и в последующие годы, когда он под впечатлением Жана Поля писал лирические стихи и хотел стать поэтом. Резкое изменение его психики произошло в 1833 году. С этих пор его странное поведение стало бросаться в глаза окружающим, и так как такого раньше не наблюдалось, оно должно рассматриваться как основной симптом психического заболевания. С медицинской точки зрения это была психическая болезнь. Она протекала периодами, время депрессивного настроения сменялось периодом повышенной активности, так как по приведенным причинам диагноз маниакально-депрессивный психоз по Грулю исключается, то речь может идти о разнообразных формах шизофрении. Психиатр Лернхарт считал, что так называемая периодическая кататония, скорее всего, подходит к болезни Шумана. Не говоря уже о том, что эта форма шизофрении протекает биполярно. Период умственной активности сменяется периодом замедления, замкнутости, докукливания. Она лучше всего объясняет симптомы Шумана и указывает на ее наследственное происхождение. В семье Шумана было два случая заболевания – его сестры и Людвига, который последние 27 лет провел в лечебнице Кольдец под Лейпцигом из-за неизлечимой душевной болезни. Диагноз «периодическая кататония» в рамках шизофрении не подтверждается. Так, в случае Шумана нельзя с уверенностью доказать гиперкинез, то есть будированные возбуждения и состояние беспокойства. В пользу акинезии, недостаточность движений, замкнутость, говорит его неразговорчивость, а также его состояние в 1833 году, когда он чувствовал себя как статуя. В последний период в Энденихе наблюдались как гиперкинетические, так и акинетические симптомы. Судорожное подергивание ног, отказ от пищи, который привел его к смерти, часто наблюдаются при акинезе, периодической кататонии. Не представляя трудности объяснить состояние страха и восторженности Шумана, а также акустические нарушения и то, почему он после двух тяжелых приступов болезни не только смог заниматься творческой деятельностью, но и повысить ее уровень. Даже после третьего приступа, как подчеркивали врачи клиники Энденихе, у Шумана не наступило ни полного разрушения сознания, ни распада личности, что опять-таки свидетельствует против диагноза «прогрессирующий паралич». К трагической личности Шумана в полном смысле подходит высказывание Томаса Манна о том, что гений есть очень опытная в болезни личность, которая черпает из нее силу воли и благодаря ей поддерживает творческую форму. В тексте песни «Прощание с миром» Шуман, по-видимому, предвидел свою участь, когда писал: «Что может время, отмеренное мне? Мое сердце цепенеет от земного желания».